Глава 28. Надя. Сильная ладонь скользнула по моей спине к ягодицам. Приподнявшись, я начала сбито дышать, когда пальцы Ромы задели обнаженную кожу бедра под халатом. Не выдержав, наклонилась и жадно прильнула к его губам, сгорая от желания. Поцелуй спровоцировал сметающую страсть. Мужской язык вторгся в мой рот, завладевая, требуя, и я отвечала с таким же рвением. Не прерываясь, Роман поднялся со стула, унося меня из столовой. Его шаги гулко отдавались по лестнице, пока мы не оказались в спальне. Он уложил меня на кровать, устроился между моих ног и одним движением стянул с себя футболку, обнажая рельефный торс. Развязав мой халат, мужчина отбросил полы в сторону и придавил меня своим мощным телом, горячим и твердым, как сталь. Губы Ромы опустились к моей груди, начали дразнить ее лаской, покусывать. Я выгнулась, задыхаясь от волны возбуждения, а его рука уже скользнула к моей промежности. Пальцы нашли чувствительную точку, выталкивая из меня стон, заставляя впиться ногтями в сильные плечи. В какой-то момент любимый прервался, и наши глаза встретились. Он вдруг просунул руку под мою талию и перекатился на спину, так, что я оказалась сверху. Взволнованно улыбнулась. Рома решил отдать инициативу в мои руки. Не теряя ни секунды, я поцеловала его, затем спустилась к мужской шее и дразняще провела языком под самой мочкой уха. Его рычание, низкое и хриплое, вибрировало под моими губами, а мышцы напряглись, отвечая на каждое прикосновение. Мои руки жадно исследовали торс, твердый, рельефный, будто высеченный из камня. Я ласкала его поцелуями, задерживаясь на каждой впадинке пресса, чувствуя, как дыхание любимого учащается. Окончательно сбросив халат, я осталась полностью обнаженной под внимательным взглядом синих глаз. Между тем мои ласки спускались все ниже, и неизбежно наступил момент, когда я замерла над самым пахом, чувствуя, как дрожь пробегает по телу. Встретившись со взглядом своего опытного любовника, сглотнула и плавно зацепила пальцами край штанов вместе с боксерами. Медленно стянув их, завороженно уставилась на возбужденный крупный член. Щеки вспыхнули, но я не отступила. Бережно обхватила основание рукой, ощущая бархатистую кожу, горячую и твердую. Конечно, я не могла похвастаться умением моральных ласк, но желание угодить Роману, подарить ему себя, пересиливало робость. Я знала, что хочу перешагнуть эту грань, отдаться ему полностью. Поэтому, удобнее устроившись между мужских бедер, склонилась к головке розовой, влажной и мягко накрыла ее губами. Солоноватый вкус мгновенно разлился по языку. Я замерла, давая себе привыкнуть, и Рома не торопил меня, только заметно тяжелее дышал. Набравшись решимости, я открыла рот шире, чтобы вобрать член глубже. Стала делать поступательные движения, стараясь двигаться плавно и не касаться плоти зубами. Сначала получалось неловко, но постепенно я поймала ритм, особенно когда мужские пальцы мягко коснулись моих волос, задавая темп. Я прервалась, переводя дух, но продолжала двигать рукой по стволу. А еще так осмелела, что провела языком по всей длине члена, чувствуя, как он напрягается в ладони. Хотелось максимально поддерживать возбуждение Романа. Только сейчас, ерзая на коленях, поняла, как у меня самой горячо между ног. Я вновь погрузила в рот головку, продвигая ее как можно глубже и двигая головой быстрее. Дыхание мужчины сбивалось, пальцы сильнее натягивали мои волосы, и это стимулировало стараться больше. «Надя, я сейчас кончу», — вдруг услышала низкий бас Ромы. Тут же вскинула голову, растерянно поймав взглядом его напряженное, хмурое лицо. «Это плохо?» Его губы дрогнули в мальчишеской усмешке. «Нет, неплохо, маленькая, но не думаю, что ты к этому готова», — сказал он серьезно. Коснувшись ладонями его напряженных бедер, я опустила глаза на вздыбленный влажный член, требующий внимания легким покачиванием. «А я думаю, готова». Тихо сказав это, я снова склонилась к плоти и продолжила ласкать ее со всей страстью, какую только могла дать, словно вызов бросала себе. Пальцы Ромы вновь вцепились в мои волосы, в этот раз сильнее, без снисхождения. До ушей донесся его сдавленный гортанный стон, и с этим он начал делать поступательные движения, погружаясь в мой рот глубже. Почти сразу я почувствовала, как сводит челюсть, и глаза заслезились, но стойко терпела. Мужская рука на моем затылке была властной, но не грубой. Я доверилась процессу. Наконец Роман замер, толкнувшись до упора мне в горло. Чувствуя, как горячая вязкая жидкость растекается по языку, я вцепилась в его бедра, пытаясь справиться с новым ощущением. Только сейчас поняла, о чем он говорил. Тихонько замычала. Мужчина тут же ослабил хватку, плавно вытащив член. Плотно сжимая губы, я неловко отстранилась и села. Растерянно оглядевшись, не придумала ничего лучше, кроме как сглотнуть все, что у меня было во рту. Вкус оказался резким, очень непривычным, и я чуть не высунула язык, пытаясь избавиться от него. Роман, внимательно наблюдавший за мной, вдруг улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Его глаза, все еще темные от возбуждения, теперь искрились теплом и легким весельем. «Иди сюда, девчонка!» — воскликнул он, хватая меня за руку и заваливая рядом с собой. Оказавшись под тяжелым телом любимого, я поежилась, когда над ухом раздался его игривый низкий голос. «Невкусно?» Покраснев, я смущенно мотнула головой и снова услышала бархатный смех. «Ничего, к этому надо привыкнуть», — участливо сказал Рома, нежно целуя мои губы. Затем вдруг хрипло добавил: «А вот ты очень приятная на вкус». Прежде чем до меня дошло, он переместился ниже, ловко согнул мои ноги в коленях и широко развел их. Хищная ухмылка мужчины, полное обещание, заставила меня задрожать. В следующий момент его горячий рот накрыл влажные половые губы, и я с громким стоном запрокинула голову. Мои бесстыдные всхлипы и крики разносились по спальне до глубокой ночи. Роман брал меня в разных позах, то нежно, то яростно. Простынь безбожно смялась, а мое тело дрожало от слабости из-за многократных оргазмов. Я даже не стала принимать душ. Уснула прямо так, на животе, в позе последнего экстаза, чувствуя, как кожа горит от следов мужских прикосновений. Я очнулась, когда Роман вернулся в постель и прижал меня к себе. Втянув запах волос, он поцеловал меня в макушку, заставляя блаженно улыбнуться. «Я люблю тебя», — прошептала сонно. В ответ объятия стали крепче. Теплый солнечный луч, пробившийся сквозь тонкие шелковые шторы, ослепил мои сомкнутые веки. Я сонно зажмурилась, чувствуя, как тело, расслабленное после глубокого сна, медленно оживает. Сладко потянувшись, распахнула глаза и тут же подскочила в кровати, слыша в груди гулкие удары. Взгляд, не нашедший Романа в спальне, метнулся к часам на прикроватной тумбочке. 9 утра! 9! Я катастрофически опоздала на работу, и паника, как холодная волна, захлестнула с головой. «Вот блин!» — судорожно скинула шелковое одеяло, путаясь в его мягких складках. И только настойчивый звонок телефона, словно сирена, вернул меня к реальности. На экране светилось имя Алексей. Дрожащими пальцами схватив гаджет, я приготовилась извиняться за опоздание. «Доброе утро, Надежда Сергеевна!» «Я выйду через минуту», — выпалила, уже выскакивая из кровати. «Не торопитесь», — послышалась невозмутимая и участливая в трубке. «Я подожду столько, сколько потребуется. Собирайтесь спокойно и не забудьте позавтракать. Но мне же до встречи». Он сбросил, а я неуверенно попятилась обратно к постели и громко выдохнула. Это было запланировано. Рома просто дал мне поспать подольше после сладкой, но изматывающей ночи. И эта мысль, такая простая и нежная, приятно согрела. Воспоминания о вчерашнем мгновенно накрыли, как горячая волна. Кожа вспыхнула, внутри разлился трепет с отголосками удовольствия, и я невольно сжала бедра. Не верилось, что действительно решилась подарить Роману оральное наслаждение. Теперь стыдилась, как школьница, хотя он с лихвой поощрил меня за этот шаг. Сладко потянувшись еще раз, я решительно встала. Ответственность звала. Татьяна Ильинична ждала меня в архиве, и я не могла подвести ее, оставив недоделанные дела. Спальня Романа, просторная и роскошная, дышала его присутствием. У кровати стоял низкий столик с мраморной столешницей, на котором я вдруг заметила что-то необычное. Алая роза, лепестки которой сияли в солнечном свете, лежала рядом с небольшой запиской. Я подняла цветок, вдохнула его тонкий сладковатый аромат и развернула карточку. Красивым, уверенным почерком, таким же властным, как сам хозяин, было выведено: «Оденься сегодня по-особенному». Улыбка расцвела на губах, но в груди шевельнулось любопытство, смешанное с легким волнением. Что он задумал? Меня ждет какой-то сюрприз? Заинтригованная, я продолжила путь в ванную, чувствуя, как предвкушение разгоняет кровь. Алексей дал мне время, но я не собиралась тратить его впустую. Нужно ведь было еще заехать домой переодеться. Быстро приняв душ, я причесалась, надела вчерашнюю одежду, чуть помятую, и спустилась в столовую. Просторная комната с длинным столом из белого дерева, хрустальной люстрой, отбрасывающей радужные блики, и темными шторами была пуста. Однако на столе под серебряными крышками ждал завтрак. Пушистый омлет с грибами и сыром, тонкие блины со сгущенкой, свежие ягоды и ароматный кофе. Все теплое, словно повар, подгадал время моего пробуждения, и эта забота, вплетенная в каждую деталь, снова тронула сердце. Усевшись за стол, я без промедления приступила к еде, а в мыслях вдруг мелькнуло напоминание о предложении Романа, которое заставило задуматься. Жить здесь, в этом доме, просыпаться в его спальне, готовить ужин, встречать его после работы. Картины, яркие, волнующие, предстали в голове и вызвали трепет, как прикосновение его пальцев. Но сомнения крались следом за фантазиями. Ведь одно дело — страсть, встречи по назначению, а другое — совместный быт. Я никогда не жила с мужчиной, и страх не справиться, не оправдать ожиданий сжимал грудь. А вдруг что-то изменится между нами? Вдруг мы еще не готовы к такому? Однако желание быть с Романом и стать частью его мира перевешивало все. Я хотела попробовать, хотела быть его женщиной, не только в постели, но и в жизни. Белый «Мерседес», возле которого меня терпеливо дожидался Алексей, стоял прямо у крыльца. «Доброе утро», — кивнул он, открывая дверь. «Спасибо, что подождали», — смущенно ответила я, садясь на мягкое кожаное сиденье. Через 25 минут я уже находилась в своей маленькой квартире и превращала в хаос содержимое шкафа. В конце концов, выбор пал на элегантное темно-синее офисное платье, которое я еще ни разу не надевала. Просьба Романа из записки звучала в голове, и я хотела соответствовать. Оно шикарно подчеркивало талию и линию груди. Расклешенные рукава струились, делая образ нежным, утонченным, а черная атласная отделка добавляла изысканности. Собрав волосы на висках, я быстренько навела легкий макияж, сделав акцент на губах алой матовой помадой. Довольная своим отражением, поспешила надеть теплое пальто и спуститься к машине, чувствуя, как дрожит внутри приятное ожидание. По дороге в офис любопытство разгорелось все сильнее. Что же Рома для меня приготовил? Может, настоящее свидание вместо обеденного перерыва? Или, может... Да нет, он не станет вдруг раскрывать наши отношения в офисе. Мне искренне не хотелось бы этого. Мысли кружились, рисуя картины, от которых щеки горели. Я вошла в архив, пребывая глубоко в своих размышлениях. Мечтательно вздохнув, начала снимать пальто, но тут из-за стеллажей показалась Татьяна Ильинична. «Наденька, постой!» — неожиданно остановила она. «Сегодня я обойдусь без твоей помощи. А что случилось?» Я тут же запереживала, что своим опозданием обидела женщину. «Да мне тут уже два раза звонила эта Марина Леонидовна из аналитического отдела», пояснила она, укладывая папки на стол. «Что-то она там никак разобраться не может в документах бывшего руководителя. И, в общем, настоятельно просила передать, чтобы ты пришла». «Но я ведь вчера не все разобрала», — растерянно возразила я. «Не переживай, я справлюсь», — уверила женщина со спокойной улыбкой. «К тому же эта мадам заявила, что сам Радов дал ей полномочия вызывать тебя по надобности». Кивнув, я пообещала Татьяне Ильиничне вернуться при первой возможности и побрела из архива к лифту. В голове уже рисовался насыщенный день. Марина Леонидовна плохо вникала в специфику дел старшего аналитика, так что мне предстояло вновь дотошно перепроверять, объяснять и успевать справляться с обязанностями помощницы. Что-то подсказывало, вряд ли мне на замену успели кого-то найти. Створки лифта разошлись на верхнем этаже, и там меня неожиданно встретила оживленная обстановка. Было непривычно людно и шумно, будто все сотрудники повыходили из кабинетов, чтобы уделить внимание чему-то более важному, чем исполнение обязанностей. Атмосфера напоминала день приезда корейских партнеров, напряженная, но полная энергии. Неужели сделка все-таки состоялась? Неужели их удалось увести от конкурентов? В кабинете старшего аналитика, к моему удивлению, никого не оказалось. Но буквально через полминуты дверь после меня вновь распахнулась, и на пороге показалась Марина Леонидовна. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она, поправляя очки нервным жестом. «Надежда, все задания я вам оставила на столе. В черной папке особо срочные документы, так что приступайте немедленно». «Хорошо», — с готовностью ответила я, усаживаясь за компьютер. Женщина прошагала к своему столу и взволнованно поделилась. «Сегодня я разрываюсь, так что придется вам отбиваться. Ох уж это торжество! Снова меня сделали ответственной. Тебе сказали, во сколько фуршет?» Я отрицательно качнула головой, сосредоточив на начальнице озадаченный взгляд. «А что за торжество?» «Надежда, вы меня удивляете!» Она изогнула бровь, и ее тон стал почти насмешливым. «Весь офис на ушах почти неделю. Даже уборщицам с первого этажа известно про день рождения Радова. А вы не в курсе?»